Глава 29. Накинула на плечи тонкий шелковый плащ. Не хотелось раньше времени раскрывать Островскому секреты своего наряда. Сам же Артём выглядел неприлично привлекательно. В черных брюках и черной рубашке. Из аксессуаров только часы и я. Спустя полчаса мы заезжали на парковку элитного жилого комплекса, расположенного в Хамовниках. Вереница дорогих автомобилей, забуксовавшая на въезде, навела на мысль, что сегодня здесь будут веселиться все московские сливки. Впереди нас рычал красный Ламборджини, своим звучанием намекавший, что его хозяину, кроме дорогой тачки, в этой жизни нечем хвастаться. «И кто он? Это твой друг?» Нарушаю тишину, царившую в салоне автомобиля. «Михаил Сабуров». Сухо констатирует Артём, не отрывая внимания от лобового стекла. Нападающий ЦСКА и лучший бомбардир прошлого сезона. Прикусываю губу, силясь выудить из памяти, откуда мне знакомо это имя. Спустя секунду до меня доходит. Точно ведь, с ним был связан какой-то громкий скандал. Жаль, детали не запомнила. Впрочем, что вообще может испортить и так дрянную репутацию спортсмена? В памяти всплыло его фото. Самоуверенная физиономия красавчика. Высокий, широкоплечий, коротко стриженный и такой загорелый, будто постоянно отдыхает на Маврикии. Одним словом, спортивный мачо с внешностью модели и, скорее всего, с интеллектом табуретки. И как вы познакомились? Мы вместе занимались дзюдо. Он мой друг детства. Ошарашивает меня Артём и, наконец, удостаивает своим вниманием. Поэтому будь добра, веди себя прилично. Мне хочется фыркнуть, потому что я не могу припомнить, когда это я вела себя неприлично. Что в твоем лексиконе значит «прилично»? Ершусь, выпуская колючки, как злобный ежик. Стоять рядом с тобой не мой куклой и не отсвечивать? Артём склонил голову на бок и медленно, словно ленясь, осмотрел меня с ног до головы. Его взгляд обжег шею, задержался на почти скромном декольте и мазнул по коленям, прикрытым платьем, подол которого я удерживала в кулаке. От столь яркого внимания кровь прилила к щекам, а дыхание против воли участилось. Но когда он поднял глаза к моему лицу, в них не нашлось ничего, помимо привычного равнодушия, будто все связывающие нас болезненные события уже пережиты и забыты. То, как очищал мои стопы, целовал, утешал, кануло в лету. А между нами вновь стена отчуждения. Ты будешь вести себя, как подобает моей жене. Улыбаться, когда нужно, молчать, когда следует. И не творить глупостей. Каждая фраза — точно вызов, живущий в глубине меня феминистки. Огонь внутри меня поднялся, словно сейчас в него добавили рожика, будто Артём намеренно меня провоцирует. Проверяет мои границы. Мне остается только показать ему, что не стоит их нарушать. Спустя 5 минут мы, наконец, припарковались и добрались до лифта. Артём положил ладонь мне на поясницу, выводя в просторный коридор. Его простое прикосновение было пропитано собственническими инстинктами, будто он клеймил меня как свою собственность, отчего я ощущала, как жалит кожу вместе соприкосновения с его рукой, даже под платьем. Двери в роскошную двухуровневую квартиру оказались распахнуты. Точно говоря, всем и каждому, что радушный хозяин готов пустить любого страждущего до веселья. Но, конечно, это не так. Потому что по обе стороны от дверей стоят суровые охранники, фильтрующие гостей. Едва мы вошли, хозяин квартиры почтил нас своим вниманием. «Туз, наконец-то!» Он обнял Артёма, хлопнув его по спине, а затем повернулся ко мне. «А, это та самая Диана? Жаль, я не мог присутствовать на вашей свадьбе». Я невольно сравнила его физиономию с теми фотографиями социальной сети, на которые девицы писают кипятком. С прискорбием констатирую, в жизни он еще лучше. Хотя, следует отметить, его красота меня так не принимает, как внешность Артёма. «Доктор, кажется, я больна. Пропишите мне что-нибудь для мозгов. Гинкобилоба или что там улучшает память? Я не должна забывать, что мой супруг — козел. Белоснежная рубашка на контрасте с загорелой кожей спортсмена буквально слепит глаза. Дизайнерские часы из тех, что стоят как почка, украшают широкое запястье. Всё в нём кричит о возможностях и уверенности, неубиваемой, неубиваемой и безграничной. Так что я задумываюсь, существует ли в этом мире сила, способная опустить этого бога с небес на землю. «Верно, моя жена». Артём демонстрирует намёк на улыбку одним уголком рта, отвечая как на допросе. «Очень приятно». Я улыбаюсь, протягивая красавчику руку. Сабуров пожимает кончики моих пальцев. «Добро пожаловать в нашу компанию». Михаил бросает лукавый взгляд на Артёма. «Кто бы мог подумать, что ты так рано остепенишься, а?» Вроде в его голосе нет ничего такого. Да, усмешка. Но есть что-то ещё. Словно этому парню отлично известно, что наш брак не более чем фарс. Фикция. И сейчас он просто подыгрывает нам. Желчь подкатывает горло, но я стараюсь не обращать внимания, изображая светскую улыбку. Но до чего обидно и горько. Интересно, как Артём описывал наш брак своему другу? Говорил, что я для него ничего не значу? Всего лишь залог удачной сделки? Или кем я там была для него? Посмотрим, сколько ты продержишься. Артём посылает другу одну из своих опасных улыбок, но, похоже, Сабурова это не принимает. Рядом с Михаилом материализуется девушка. Радуюсь её появлению, потому что на мгновение ощущаю, как выросло напряжение между парнями, грозящее превысить 220 вольт. Эффектная блондинка с такими пепельными волосами и тонкой фигуркой, будто она родилась среди эльфов и питается маковой росой. «Это Яна», — представил её Михаил. Она хлопает глазами, сводя светлые брови. «Я не Яна, а Ева», — поправляет его. Сабуров даже не повёл бровью. «Хорошо, зай», — безразлично кивает, не обращая на неё особого внимания. Будто она — брелок от автомобиля, не более. «Выпейте чего-нибудь?» «Да, моей жене сок», — вместо меня отвечает Артём. Хозяин вечеринки щёлкает пальцами, и к нам подходит официант с подносом. Но вместо сока я забираю шипящее шампанское и, глядя Островскому в глаза, делаю несколько глотков, с удовольствием замечая, как на его челюсти играют желваки. На моих губах расплывается злорадная улыбка. «Туз!» — раздался женский голос. Что-то неприятное переворачивается в груди. Быть рядом с Островским — всё равно, что находиться на тропе войны. Куда ни ступи, везде бомбы. Секс-бомба. К нам приближалась эффектная рыжая штучка, словно сошедшая с обложки пин-ап-журнала, в настолько облегающем красном платье, что я без проблем могла разглядеть её лобок. Хлоргексидин мне в глаза. Никакого желания присутствовать при общении мужа с очередной пассией у меня не было. Нажав на запястье Артёма, я убрала от себя его руку. «Мне нужно попудрить носик», натягивая на лицо холодную улыбку. «Кто я такая, чтобы мешать мужу общаться со своими шлюшками? А ты развлекайся». Во взгляде Артёма промелькнуло что-то нехорошее. Но сейчас мне было всё равно. Мне до смерти хотелось оказаться подальше от мужа и его друзей, подышать свежим воздухом и погасить горящий в груди огонь ревности. Маневрируя сквозь толпу, я вышла на отапливаемую веранду, с которой открывался прекрасный вид на парк усадьбы Трубецких. Здесь явно лучше дышалось. Тугой узел, стягивающий грудь, немного ослаб. Я развязала пояс плаща и бросила на свободный диванчик. Здесь расположилось ещё несколько парочек. Обогреватель опалял кожу, но не раздражал. «Что такая красивая девушка делает здесь в одиночестве?» Раздался рядом глубокий мужской голос.